Твои глаза цвета океана. Я от тебя был счастливым и пьяным без обмана. Я готов был с тобою разделить вечность, разговоры часами и эти теплые встречи. Обними крепче, нас время больше не лечит. Мне бесконечно жаль, что чувства не смогли уберечь мы. Ты так была застенчива, я так беспечен. В тот самый вечер последний поцелуй мой для тебя. Последний поцелуй мой для тебя. Мы больше никогда не встретимся с тобой. Последний поцелуй, и я не твой. Последний поцелуй мой для тебя. Последний поцелуй мой для тебя. Мы больше никогда не встретимся с тобой. Последний поцелуй, и я не твой. Мое, или же магия. Меня так манят ее сладких губ касания. Но цветы завянут в минутах молчания. И нет меня, забери мое сердце, оно твое, слышишь? И мне нет места здесь, ты не позвонишь, не напишешь. Последний раз, как снежинки в небе, закружим в танце. И нам пора прощаться. Последний поцелуй мой для тебя. Последний поцелуй мой для тебя. Мы больше никогда не встретимся с тобой. Последний поцелуй, и я не твой. Последний поцелуй мой для тебя. Последний поцелуй мой для тебя.